список вопросов для самоанализа по третьему аркану. Эти вопросы помогут понять, насколько гармонично в вашей жизни проявлена энергия императрицы, энергия плодородия, творчества и мудрой заботы. Вопросы для самоанализа. Первое. Принимаю ли я свою женскую природу или подавляю ее? Второе. Какие качества истинной женственности, мягкость, забота, интуиция мне стоит развить? Третье. Как я отношусь к другим женщинам? Есть ли у меня скрытая конкуренция или неприятие? Четвертое. В порядке ли мои отношения с матерью? Какие уроки я могу извлечь из этих отношений? Пятое. Хочу ли я создать семью, укрепить существующую? Что мне мешает? Шестое. Как я проявляю заботу о близких? Не превращается ли она в контроль? Седьмое. Нравится ли мне мой дом? Создаю ли я в нем атмосферу тепла и гармонии? Восьмое. Есть ли у меня дети? Даю ли я им достаточно любви и свободы одновременно? Девятое. Умею ли я разумно распоряжаться деньгами? Не впадаю ли в крайности, расточительство, жадность? Десятое. Позволяю ли себе качественные вещи и заботу о здоровье или живу в режиме экономии на себе? Одиннадцатое. Связана ли моя работа с творчеством, красотой или помощью другим? Если нет, как я могу это изменить? Двенадцатое. Реализую ли я свой творческий потенциал? В какой форме? Тринадцатое. Не жертвую ли я интересами ради карьеры или, наоборот, игнорирую профессиональный рост? 14. Какое дело приносит мне радость и ощущение «это мое»? 15. Достаточно ли я уделяю внимание своему физическому состоянию? 16. Как я отношусь к своей сексуальности, принимаю ли ее или стыжусь? 17. Регулярно ли проверяю женское здоровье, гормоны, репродуктивная система? 18. Не пытаюсь ли я чрезмерно контролировать близких? 19. Умею ли я делегировать обязанности и доверять другим? 20. Доверяю ли я естественному течению жизни или постоянно напрягаюсь, пытаясь все удержать? 21. Достаточно ли в моей жизни красоты, эстетики, приятных мелочей? 22. Когда я в последний раз позволяла себе просто отдыхать и получать удовольствие? 23. Путешествую ли я, бываю ли на природе? Если нет, что мне мешает?